Изречения старцев, преимущественно египетских, особливо же старцев скита, которых имена не дошли до нас. Моли Бога, чтобы Он даровал сердцу твоему плач и смирение. Постоянно устремляй взоры твои на грехи твои, и не будешь осуждать других. Повинуйся всем, не имей дружбы ни с женщиной, ни с отроком, ни с еретиком. Отвергни дерзость, свободное обращение, удерживай язык и чрево, и воздерживайся от вина. Если кто будет говорить с тобой о чем, не спорь с ним. Если он говорит справедливо, вырази твое согласие. Если же несправедливо, скажи ему, ты знаешь, что говоришь. Не войди в спор с ним по поводу того, что он говорит, и сохранишь дух твой в мире. Страх Божий, смирение, скудость в жизненных потребностях и плач досожительствуют тебе. Брат спросил старца, каким образом страх Божий входит в человека. Старец отвечал, если человек стяжет смирение и нищету, и не будет осуждать ближнего, то страх Божий войдет в него. Жительство монаха должно заключаться в труде, послушании, умной молитве, в устранении от себя осуждения, злоречия и ропота. Говорит Писание, любящие Господа, ненавидите злая. Жительство монаха заключается в том, чтобы не вступать в общение с неправедным, чтобы не видеть зла, чтобы не любопытствовать, не разузнавать, не же слышать о действиях ближнего, чтобы не похищать чужого, напротив давать свое, чтобы не гордиться сердцем, не лукавствовать мыслью, чтобы не наполнять чрево, чтобы во всем поведении руководствоваться благоразумием. В этом монах. Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтоб тебе говорили неприятное, не говори неприятного другим. Не любишь, чтоб тебя оклеветовали, не оклеветывай других. Не любишь, чтоб кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что подобное, и ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточны для его спасения. Сказала старица игуменья, многие, живя в горе и занимаясь делами мира сего, погибли. Лучше жить в обществе человеческом и безмолвствовать по духу, нежели жить отшельником при мирском расположении духа. Если бы возможно было при пришествии Господа, после общего воскресения уничтожиться от страха душам человеческим, то весь мир вымер бы по причине ужаса и трепета. Точно, каково увидеть небеса разверзающимися, являющегося прогневанного, негодующего Бога, бесчисленное воинство ангелов и весь воедино собранный род человеческий. По этой причине мы должны проводить жительство с тщательнейшим бодрствованием над собою, как долженствующие дать отчет Богу в каждом движении нашем. Брат спросил старца, «Отчего мое сердце жестоко, и я не боюсь Господа?» Старец отвечал, «Думаю, если человек будет содержать в сердце самоукорение, стяжет страх Божий». Брат спросил, «Что значит самоукорение?» Старец сказал, «Самоукорение состоит в том, чтоб человек всегда укорял душу свою, говоря ей, «Помни, что тебе подобает предстать Богу, говори ей это, что мне и человеком. Уповаю, если кто пребудет в самоукорении, тот стяжет страх Божий». Увидел старец смеющегося и сказал ему, «Пред лицом неба и земли подобает нам дать отчет Богу во всей нашей жизни, и ты смеешься. Как тень от тела нашего последует за нами повсюду, так повсюду мы должны иметь с собою плач и сокрушение духа. Брат сказал старцу: «Ава, скажи мне душеполезное слово». Старец отвечал: «Когда Бог поразил казнями Египет, не было ни одного дома, в котором бы не раздавался плач». Другой брат просил того же у другого старца. Старец сказал: «Мы должны постоянно плакать». Некоторый старец скончался и по прошествии нескольких часов опять пришел в себя. Мы спрашивали его: «Ава, что ты видел там?» Он, плача, поведал нам: «Я слышал жалобный голос, вопиющий непрестанно: горе мне, горе мне». И мы должны взывать так всегда и плакать. Некоторый брат спросил старца: «Душа моя желает слез, как вижу старцев, проливающих слезы, но слезы не приходят, и смущается душа моя. Отчего это?» Старец сказал: «Сыны Израилевы, после путешествия, продолжавшегося 40 лет, вошли в обетованную землю. Слезы и земля обетованные, если войдем в нее, не будем страшиться браней. Но Богу благоугодно удручать душу скорбями, чтобы она непрестанно желала войти в эту землю». Святого старца спросил брат: «Что должен делать человек при всяком встречающемся ему искушении и при всех приносимых врагом помыслах?» Отвечал старец: «Он должен плакать пред благостью Божию, и она приблизится и поможет ему, как говорит Писание: Господь мне помощник, и я воззрю на враги моя». Подобает монаху иметь ненависть ко всякому упокоению здешней жизни, как-то к наслаждениям телесным, к чревоугождению, к почестям от человеков. И дарует нам Господь Иисус небесные почести, успокоение в жизни вечной и славную радость со ангелами своими. Естественно человеку чувствовать позыв на пищу, однако должен употреблять пищу, необходимую к поддержанию жизни, а не по страсти и не для пресыщения. Естествен человеку сон, но не до сытости и изнеженности тела, чтобы мы могли смирять страсти и порочные стремления тела. Сытость сна соделывает тупым и ленивым дух человека и его умственные способности. Бдение, напротив того, утоншает и очищает их. И святые отцы сказали, что святое бдение очищает и просвещает ум. Естественно и гневаться человеку, но не в возмущении страсти. Пусть он гневается на себя и на свои пороки, тем удобнее возможно исправлять себя и отсекать страсти. Брат спросил старца, каким образом душа любит нечистоту. Старец отвечал: «Душа вожделевает многих плотских страстей, но Дух Божий воздерживает это вожделение ее. И потому мы должны плакать и наблюдать за вожделениями нашими. Видишь, что Мария, когда наклонилась, взглянула во внутренность гроба Господней, плакала, Господь призвал ее. То же бывает и с душою. Приучи мало-помалу сердце свое говорить о каждом брате: поистине он лучше меня. Таким образом, мало-помалу приучишься считать себя грешнейшим всех человеков. Тогда Святой Дух, вселившись в тебя, начнет жить с тобою. Если же укоришь человека, то отойдет от тебя благодать Божия, и дастся тебе дух в осквернении плоти, ожесточится сердце твое, удалится умиление, и ни одному из духовных благ не будет места в тебе». Хорошо воздевать руки горе и молить Бога, чтобы он даровал душе по исходе ее из тела, безвредно прийти в воздушное мытарство и сохраниться от воздушных бесов. Нет ничего хуже греховного навыка. Зараженный греховным навыком нуждается во многом времени и труде, чтобы освободиться от него. И многие потрудились много, но немногие получили время на совершение труда, будучи скоро пожаты смертью. Бог один знает, что сотворит с ними в день суда. Бог истяжет сына-коподвижника, полные нестяжания и до малой вещи. И малая вещь с пристрастием может повредить и отлучить ум от поучения в Иисусе и от плача. Горе тебе, душа! Ты привыкла только вопрошать о Слове Божьем и слушать его, но из того, что слышишь, ничего не исполняешь на самом деле. Горе тебе, тело! Ты познала, что повреждает тебя, и всегда ищешь того же наслаждения и насыщения. Горе юному, насыщающему чрево свое и повинующемуся во всем воле своей. Тщетные и бесплодные шествия из мира и отречения от мира по одной наружности. Сидя в келии твоей, имей память Божию на всякий час, и вселится в тебя страх Божий. Исторгни из души твоей всякое прегрешение, всякую злобу и беззаконие. Имеющий страх Божий имеет сокровище, исполненное благо. Страх Божий хранит человека от греха. Если тело твое немощно, то соразмерь силе его правила и поствуй, чтобы не впасть в болезнь, по причине которой будешь искать себе подкрепление и отяготишь братью служением тебе. Если смущают тебя скверные помыслы, не скрывай их, но тотчас сказывай духовному отцу твоему и обличай их. Чем более скрывает человек помыслы свои, тем более они умножаются в нем, укрепляются и твердеют. Как змей, когда выйдет из норы своей, то немедленно бежит, так и лукавый помысл, будучи обличаем, скоро погибает. Как червь поедает древо, так и утаиваемый лукавый помысл погубляет сердце. Исповедующий помышления свои скоро исцелится, а скрывающий их заражен гордостью. Если имеются гробы на том месте, где ты пребываешь, то ходи туда часто и присматривайся к лежащим в гробах, в особенности же тогда, когда беспокоит блудная брань. Если узнаешь, что брат отходит ко Господу, то поди и пробудь у него в тот день, чтобы видеть, как душа разлучается от тела. Если кто будет просить тебя помолиться о нем, отвечай ему: «Брат, Бог ради молитв святых угодников своих да помилует и меня, и тебя по воле своей». Если случится, когда отяготиться пищей, то понуть себя на телесные труды, чтоб прежде ночи облегчилось чрево, и ты не узрел мечтаний и привидений греховных. Будь твердый борец против дьявола, если он ударит тебя в одну сторону, ударь ты его в другую. Если он увлечет тебя в излишнее насыщение пищей, отягчи его бдением. Если он отягчит тебя сном, сокруши его трудом телесным. Если он прельстит тебя тщеславием, ты смири себя каким-либо образом. И то знай, что ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и обезоруживается, как тем, когда человек любит смирение и бесчестие. Юный, беги от вина, как от змея. Если случится немного выпить ради любви, то никак не пей лишнего. Если звавший будет и заклинать тебя, и кланяться тебе, не обращай внимания на эти заклинания. Весьма часто сатана внушает понуждать юных на вино. Знает лукавый, что и вино, и жены отлучают инока от Бога. Если будешь на пути странствия, и никто тебя не примет, то не оскорбись этим. Скажи сам себе, если бы я был достоин, то Бог устроил бы мне успокоение и наставил кого-либо принять меня. Если кто позовет тебя на трапезу любви и посадит на последнем месте, то не оскорбись на него в помышлении твоем. Скажи себе, я не достоин этого. Говорю тебе, что ни бесчестие, ни какая-либо скорбь не приходит человеку иначе, как по попущению Божию на искушение и ко исправлению человека или за грехи его. Кто не помышляет таким образом, тот не верует, что Бог — праведный судья. Если жительствуешь в пустыне, то наблюдай за умом твоим, чтобы не поругались тебе бесы, влагая помышления и говоря, ты хорошо живешь, и вот уже избавился от оклеветания, удалился от человеков, от глаголания и слышания, и совершаешь твое малое правило. Если будешь помышлять это, то Бог возьмет помощь свою от тебя, и тогда познаешь свою немощь. Говори себе всегда, горе мне, телом нахожусь в пустыне, а умом скитаюсь в мире. Человеки думают, что провожу жительство отеческое, а я всякий день совершаю неподобные поленности моей и оскверняюсь помышлениями. Утрачиваю напрасно все время во сне в употреблении пищи и питья. Если услышишь о ком-либо, что он укорял тебя, и он придет к тебе, ты не обличи его, но возвеселись с ним. Яви лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей. Если придет к тебе брат, устрани плач от лица твоего и скрой его в сердце твоем, доколе не отпустишь от себя брата твоего. Тогда опять возложи плач на лицо твое, бесы страшатся, видя с тобою плач. Если настоятельствуешь над братьею, то наблюдай за собою, чтобы, владея ими и повелевая ими, не вознестись сердцем твоим над ними, только по наружности показывай власть, а в душе считай себя рабом и худшим всех. Если впадешь в грех и, оставив его, начнешь каяться и скорбеть, то наблюдай за собою, чтобы не пристать тебе скорбеть и воздыхать ко Господу даже до дня смерти твоей. Если же не будешь скорбеть, то скоро впадешь в тот же ров. Скорбь по Бозе за грехи есть крепкая узда для души и не попускает ей пасть. Внимай себе и увидишь следующее. Когда Бог умилостивляется над душою твоею и посылает ей умиление, тогда сатана воспоминает тебе некоторые дела по келии твоей, говоря, «Это дело нужно, соверши его ныне». Или иди посети брата твоего, он болен, и другое подобное влагает в ум твой. Лукаво делает все это, чтоб воспрепятствовать тебе вне попечений насытиться сладостным плачем. Если же человек разумеет кознь сатаны и будет хранить себя, внимая и молясь прилежно о душе своей, если будет прилежать с усердием молитве, тогда немедленно последует искушение или от человеков, или от бесов. Сатана особенно борет жестоко тех человеков, которые его борют хорошо, и побуждает их на гнев и ярость, потому что ярость и гнев более всего отгоняют плач и умиление, искореняют смирение из души. Случается иногда, что в то время, как ты сидишь в келье твоей, обступят тебя злые помышления и бесы, как звери лютые. Ты же не убойся их, немедленно встань мужественно и молись усердно Богу. Проходись немного по двору, они, не терпя молитвы, разойдутся от тебя. Если хочешь иметь плач, то возлюби нищету и смирение, и не желай иметь хороших вещей в келье твоей. Когда душа захочет чего-либо и не находит его, то воздыхает и смиряется. Тогда Бог утешает ее и дарует многое умиление. Душа, когда вкусит сладости Божией, получает ненависть даже к той одежде, которую ты носишь, к самому телу своему. Говорю я тебе, чадо, если не омерзеет человеку тело его, как враг и супостат, так чтобы ни в чем не делать ему угождения, то он не может освободиться от сетей вражьих. Дьявол употребляет плоть как сеть для иноков, особливо для юных. Восстав от сна, во-первых, прославь Бога устами твоими, потом немедленно начни правило твое, состоящее из положенного тебе псалмопения и молитвы, со вниманием, со многим смирением и страхом Божиим, как бы предстоя самому Богу и Ему говоря слова молитвы. Ум, на что направится с утра, тем занимается весь день, как жерновный камень, мелющий в продолжение всего дня то, что всыплют в него с утра, будет ли то пшеница, будут ли то плевелы. Постараемся всегда с утра влагать пшеницу, чтоб враг не всыпал плевелов. Если ты видел во сне мечтаний женских лиц, то остерегись днем размышлять о виденном. Такое размышление скверняет душу и причиняет ей смерть. Когда ляжешь на одр, помяни гроб твой, в котором будешь лежать, и скажи себе: «Не знаю, встану ли завтра или нет», и прежде сна твоего помолись Богу довольно со всяким смирением и умилением. Тогда ложись на одр, внимательно наблюдая, чтобы не помышлять ничего скверного, чтобы отнюдь не вспоминать жен, хотя бы и святых. Усни, занимаясь молитвою, размышляя о дне суда, в который ты имеешь предстать Христу и дать отчет во всяком деле, слове и помышлении. О чем размышляет человек перед сном, о том мечтает и ночью во сне, или о добром, или о злом. Есть духи нечистые, занимающиеся именно тем, чтобы пребывать при человеке, когда он ляжет на одре своем, и приносить ему воспоминания о женщинах. Также и святые ангелы соприсутствуют иноку и предохраняют его от сетей вражьих, будучи именно на сие назначены Богом. Когда скажет тебе сердце ночью или днем: «Встань и помолись Богу», разумей, что святой ангел соприсутствует тебе, и он-то есть говорящий: «Встань и помолись». Если встанешь, то он встанет с тобою на молитву, укрепляя тебя в подвиге и отгоняя от тебя злого духа, обольщающего тебя и как льва, рыкающего на тебя. Если же не встанешь, то он немедленно отступит от тебя, и тогда впадешь в руки врагов твоих. Если занимаешься вместе с братьями работой, то не покажи им, что ты сделал больше их. В противном случае потеряешь мзду свою. Сохраняй себя от многословия. Молчание в разуме — благо. Если говоришь много и все доброе, но к доброму примешивается и злое. Наблюдай за собою строго в произносимых тобою словах, чтоб после не раскаиваться. Если занимаешься каким-либо рукоделием в келье, и придет время молитвы, не скажи: «Сперва окончу дело», но немедленно встань и помолись прилежно, чтобы Господь исправил житие твое, сохранил тебя от врагов видимых и невидимых, сподобил Царства Небесного. Инок, вкушая пищу с братьею, должен всегда смотреть вниз на землю, а не на лица человеков, в особенности юных. Да устремляет он ум свой непрестанно к Богу. Мы причиняем великую скорбь дьяволу, когда внимаем горе, Богу и Отцу нашему. Кающийся должен удалить себя от мира, жить вдали от других один, трудясь в безмолвии, оплакивая грехи свои, очищая ум от мыслей мира сего и наблюдая над собой, чтобы никому не досадить, никого не оскорбить, но себя смирять, оскорблять, непрестанно осуждать, укорять и обличать, пребывать в болезни сердечной, утеснении многом, в сокрушении сердца, умоляя Бога и прося у Него милости. Брат спросил старца, как приходит плач. Старец сказал ему, плач приходит от размышления о грехах своих, в которые впал человек в жизни сей, и как он будет отвечать Богу. Ищущему прийти в плач, также должно непрестанно воспоминать о смерти и о вечной муке, о родителях своих и прочих знакомых, скончавшихся, где они ныне. Смирение спасло многих и без труда. Свидетели этому — мытарь и блудный сын, сказавшие несколько слов Богу и получившие спасение. Труды человека, если он не имеет смирения, погубят его. Многие великими трудами пришли в гордость и, как фарисей, погибли. Тонкоиспытные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и прогоняют от человека умиление. Читающий же жития и изречения отцов просвещает свою душу. Постом усмиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач, плачем доставляется иноку совершенство и безгрешие. Враг влагает иноку излишнюю скорбь и молву при недостатке в нужных потребностях. Тебе известно, какую имеешь естественную силу. Почему не ищи для себя по причине ленности и сластолюбия всякого рода брашен? Будучи здоров, не доставляй себе всего, чего не пожелаешь. Вкушая посылаемое тебе Богом, воздавай Ему хвалу на всякий час, говоря, «Пищу употребляю не монашескую и имею всякий покой, дел же монашеских не совершаю». Вменяй себя, как не инока, укоряй себя, что носишь чуждый себе образ, и имей непрестанно в сердце твоем печаль и смирение. Если хочешь говорить о согрешениях брата, то говори бесстрастно, или чтобы исправить его, или чтобы доставить пользу другим. В противном случае, и говоря без сих побудительных причин, ты не избегнешь наказания Божия. Сам впадешь непременно в те же или худшие согрешения, будешь лишен Божьей помощи и посрамишься, обличаемый другими. Бог не увеселяется никакою добродетелью столько, как когда кто впадет в какую-либо скорбь и терпеливо переносит ее до конца с благодарением. Равным образом, от больного Бог не истязует поста или подвига телесного, требует от него только терпения, благодарения и умной молитвы, состоящей в том, чтобы иметь ум всегда направленным к Богу. Пост и телесные труды совершаются человеком для обуздания нечистых страстей, а телесная болезнь выше и крепче поста, подвига и телесного труда. Поэтому с немощного не спросится поста и труда телесного. Он только должен непрестанно благодарить Бога и молить Его, чтоб даровал ему терпение. Брат спросил старца, «Отец, скажи мне, какие должен я совершать добродетели, чтобы исполнить волю Божию?» Старец сказал, «Сын мой, если хочешь исполнить волю Божию, отвращайся от всякой неправды, не воздавай зла за зло, укоризны за укоризну, клятвы за клятву, но воспоминай Господа, сказавшего, не осуждайте, чтобы не быть осужденными». Оставляйте, и оставится вам. Милуйте, и будете помилованы. Надо быть твердо убежденным, что очи Господа бесконечно светлейшие солнца, смотрят неуклонно на сынов человеческих, и ничто не утаивается от них. Ни мысль, ни мечта, ни сердечное, какое бы то ни было ощущение. Всем нам подобает предстать суду Христову, и каждый примет по делам своим. По этой причине мы должны работать Господу со страхом и трепетом, со всяким благоговением, как Он сам заповедовал и апостолы научили. Будем оставлять земные занятия для занятия молитвою, будем претерпевать в посте и молитве, молясь всевидящему Богу, чтобы Он не ввел нас в напасть. Брат спросил старца, каким образом мирские люди, живущие посреди мира и принадлежащие ему, презирая пост и молитвы, насыщаясь от всякого рода брашными, проводящие жительство по своим пожеланиям, в клятвах и клятвопреступлениях, не падают, не окаивают себя, как грешных, не отлучают себя от причащения святых Христовых тайн, а мы, пригвожденные к постам, бдениям, молитвам, сухоедению, лишенные всякого плотского упокоения, плачем и рыдаем и говорим: «Мы погибли, мы утратили Царство Небесное, мы соделались повинными гиене». Старец, вздохнув, отвечал: «Правильно сказал ты, что они не падают. Упав однажды, дивным и лютым падением, они ниже могут восстать, ниже имеют куда упасть. И дьявол нисколько не нуждается бороться с лежащими ниц и никогда не восстающими. Монахи, напротив того, иногда побеждают, иногда побеждаются, падают и восстают, их оскорбляет дьявол, и они оскорбляют дьявола. С ними борется дьявол, и они борются с дьяволом. Миряне, подвергшись первому падению, по многому неведению, даже не знают, что они пали. Однако ведай, сын, что не только я и ты, мнимые монахи, нуждаемся в непрестанном трезвении и плаче, но и великие подвижники нуждаются в них. Услышь следующее духовное рассуждение: ложь от дьявола. Страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние. Гнев на ближнего причислен к убийству. За каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же таковой человек, и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением ни одного лица, никогда не прогневлялся на ближнего напрасно, в котором бы не нашлось празднословия, который не нуждался бы в покаянии? Знай, если кто не предаст себя всем напастям, которые попустит ему Бог, в мнении о себе смиренном и уничиженном, если не повергнет себя пред всеми на попрание, обидимый и оскорбляемый всеми, если не претерпит всего этого с радостью, силою молитвы ради Бога, если не устранит себя от человеческой славы, чести и похвалы, от сладостных брашен и напитков, то невозможно достигнуть совершенства. О брани, воздвигаемой помышлениями, предлагающими любодеяние, некоторый старец сказал: «Отшельник спящий, хочешь ли спастись? Поди трудись, поди вступи в страдальческий подвиг, поди ищи и обрящешь, бди в молитвах, стучись ими в двери милосердия Божия, и эти двери отверзутся тебе. Воины мира сего, получая многие раны, стоят, не уступая назад. Подвергшись поражениям, многие из них, наконец, одержали победу мужественным терпением над побеждавшими их и получили венцы. Случается, что одного поборют два, но он, ободрившись, внезапно преодолевает обоих. Смотри, какое мужество выказывается в сражениях по плоти, и ты встань, ободрись, а Бог победит за тебя врагов твоих». Другой старец сказал о той же брани любодеяния: «Боримый любодеянием подобен человеку, который идет мимо торжища или корчемницы, обонивает различные явства, вареные и жареные. Кто хочет, входит туда и ест, а кто не хочет, тот проходит мимо, услышав мимоходом только запах. Так и ты отвергни от себя смрад скверных помыслов и, встав, помолись, говоря: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и прогони борющих меня врагов». Так поступай и по отношению ко всем прилогам и мыслям дьявольским. Мы не можем воспретить греховным помыслам, чтобы они не приходили к нам, но можем противиться им. Принимающий в себя блудные помыслы и порабощающийся ими, страждет это от лености своей. И если бы мы были убеждены с достоверностью о том, что Бог живет в нас, то не влагали бы в себя чуждых сосудов. Владыка наш Христос, живущий в нас и сожительствующий нам, смотрит на жительство наше. Почему и мы, нося его в себе и умственно взирая на него верою, не должны пребывать в небрежении и лености, но должны стяжевать освящение, как и он свят. Станем на камне, и сокрушится лукавый. Не предавайся двоедушию, и не будет иметь крепости для действования против тебя враг твой. С мужеством воспевай, надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый в Иерусалиме. Помысл любодеяния хрупок, подобно папирусу. Когда он будет вложен в нас, но мы, не согласившись с ним, отвергнем его, то он удобно сокрушается. Если же, когда он посеется в нас, будем наслаждаться им, беседуя с ним, то он делается как бы железным, и тогда уже трудно прогнать его. Следовательно, нужно наблюдать за помыслами, потому что для тех, которые соглашаются с блудными помыслами и услаждаются ими, нет надежды спасения. Напротив того, те, которые не соглашаются с ними, но противятся со всевозможным усилием, молясь против них, получают венцы от Бога. Брат вопросил старца, говоря: «Отец, что должно мне делать? Меня беспокоит блудная страсть». Старец сказал ему: «От этого помысла должно храниться со всевозможным усилием, потому что впадению в блуд часто последует отчаяние. Как корабль, носимый бурею и волнами, если потеряет кормила, то хотя и подвергается значительному бедствию по этой причине, однако еще продолжает плавать на поверхности вод. Также, если переломится его мачта или потерпит какое-либо подобное этому повреждению, все еще остается надежда спасения для корабля. Так и инок, беспокоимый другими страстями, надеется преодолеть их покаянием. Если же корабль погрязнет на дном моря, тогда нет уже ему надежды спасения. То же случается и с иноком, когда он впадет в страсть самым делом и когда овладеет им отчаяние». Сказал старец: «Многие и различные роды блудных дел, как сказал апостол, блуд и всякая нечистота и лихоимство ниже да именуются вас, якоже подобает святым». И говорил старец: «Блуд есть грех, совершенный телом, нечистота есть осязание любострастное своего и чужого тела, также смехотворство и свободное обращение с другими. Инок должен сохранять непрерывное трезвение, чтобы не ослабеть во внимании, чтоб страсти не нанесли ему какого-либо вреда». Сохрани до смерти то, что скажу тебе, и спасешься. Первое — понуть себя к поучению в псалмах. Это соблюдет тебя от пленения вражеского. Не оставляй правила твоего, чтобы не впасть в руки врагов твоих, и чтобы они не поругались тебе. Возлюби всякое злострадание в терпении, и смирятся в тебе страсти твои. Строго наблюдай за собою, чтобы не вменить себя в чем-либо. От этого начнешь плакать о грехах своих. Соблюдай себя от лжи. Она изгоняет из человека страх Божий. Исповедуй твоему духовному отцу все помышления твои и дела, соделанные тобою, и помощь Божия осенит тебя. Понуть себя на рукоделие твое и страх Божий селится в тебя. Хранись, чтобы не говорить много с женщинами, в особенности с юными, да и немного говори, лишь по крайней нужде. Не имей любви с юным братом. Храни очи свои, чтобы не воззреть на свое тело, когда снимаешь с себя одежды. Не живи в том месте, где ты согрешил пред Богом впадением в блуд, потому что в этом месте покаяние будет для тебя неудобно. Соблюди это заповедание и веруй Богу, спасешься. Соль от воды, но когда прикоснется к воде, тает и пропадает. Так и инок, он рожден от жены, но если прикоснется жене, тает, погибает и умирает смертью душевную, если не покается. Брат вопросил старца: «Ава, что мне делать? Я скорблю при продаже рукоделия». Старец отвечал: «Ава сесой и прочие отцы продавали свое рукоделие, и это не зазорно. Когда продаешь, скажи однажды цену сосуда, и если хочешь что убавить от цены, это твоя воля. Поступая таким образом, будешь спокоен». Тот же брат сказал тому же: «Если я получаю откуда-либо нужное мне, в таком случае велишь ли мне заниматься рукоделием?» Старец сказал: «Если имеешь откуда-либо нужное тебе, то и в таком случае не оставляй рукоделия своего. Делай, сколько можешь, только не вдаваясь душою в попечение. Если желаешь получить Царствие Небесное, возненавидь все земные имения, потому что если будешь сластолюбив и сребролюбив, то невозможно жить по Богу. Для истинно любящего нестяжания кажется тяжкая одежда, которую он носит, и чаша, которую он пьет воду. Столько он любит без попечения. Ум его занят небесными видениями и размышлением о них. Кто не возненавидит вполне имение своего, тот не возможет возненавидеть душу свою по заповеди Господа, изображенной в Евангелии. Если ты отрекся мира, то исключительно имей попечение о деле спасения, чтоб тебе найти искомый бисер. Из отрекшихся мира и оставивших мирскую жизнь, иные оставили воинство, иные расточили имение убогим, но впоследствии, будучи порабощены своею волею, по причине этого порабощения отпали упование. Ничего нет в лютее, как держаться своей воли и жить не по воле Божьей. Пристрастные к своей воле вышли из мира сего лицемерно широкими вратами, но посредством малых дверец, то есть посредством воли своей и исполнения похотений своих, очутились опять внутри мира и не возмогли получить Царствие Небесного. Говорили старцы: древние отцы не скоро переселялись с места жительства своего. Если же переселялись, то по следующим трем причинам. Первое. Если кто гневался на них напрасно, и они не могли примирить его к себе при всем употребляемом старании к примирению. Второе. Если кого многие прославляли. Третье. Если случалось кому несчастье, впасть в любодеяние. По этим трем причинам они оставляли место своего жительства. Брат спросил старца: «Ава, что мне делать, я прихожу в уныние от пребывания в келье моей наедине?» Старец отвечал: «Это от того, что ты еще не узрел ни воскресения, которое надеемся получить, ни мучения в огне неугасаемом. Если бы ты увидел их, то терпел бы, не расслабляясь, и тогда, когда бы келья твоя была полна червей, и ты стоял бы в них по шею». Некоторому великому старцу проходившему великие подвиги, братья говорили: «Ава, перестань заниматься столь великими трудами, потому что ты уже пришел в изнеможение». Он отвечал им: «Поверьте мне, чада, что и Авраам, увидя великие дарования, уготованные святым трудящимся Бога ради, будет каяться о том, что он мало подвязался в этой жизни». Говорили отцы: «Если случится тебе скорбь на том месте, где ты живешь, то не оставляй места во время скорби. Если же поступишь иначе, то куда ни пойдешь, везде найдешь то, от чего бежишь. Претерпи, доколе не пройдет скорбь, тогда поди куда хочешь, чтобы отшествие твое не причинило соблазна другим и не произвело смущения в живущих в том месте, откуда ты выходишь».